Часть третья. История о слепом провидце и фальшивом Фукацу. Допрос подозреваемого может проводиться как в кабинете дознавателя, так и в доме подозреваемого. Сам допрос надлежит проводить следующим образом. Не менее трех свидетелей из числа родственников, близких друзей или сослуживцев подозреваемого. Необходимо объявить о начале официального дознания, после чего обязательные вопросы таковы: имя, возраст, сословие, работа либо место службы, должность, согласен ли он, она с обвинением или отрицает его, состав семьи, слуги, взаимоотношения с умерщвленным, он же пострадавший, если таковой обнаружен, местонахождение и действия подозреваемого на момент смерти пострадавшего. Имеются ли свидетели, способные это подтвердить? Перейти к произвольным вопросам, целью которых является перейти к опросу свидетелей. Все вопросы и ответы в обязательном порядке заносятся в протокол дознания. Протокол имеет право вести личный слуга дознавателя, либо специально назначенный помощник, который обязан обладать следующими умениями. Временами я забывал об иглах, вонзающихся в мою горемычную спину. Память впитывала слова архивариуса, как губка в воду. Голос у Фуда был высокий, писклявый, с одышливой хрипотцой. Я живо представлял себе высохшего старика, похожего на седого палочника. Наверняка он подслеповато щурится, разбирая иероглифы на ветхом листе бумаги, мало отличимой от его собственной кожи, бледной и истончившейся. Изредка голос Фуда густел, уходил вниз, наполнялся силой и уверенностью. Но тут на старика нападал кашель. Отдышавшись, он вновь начинал пищать, как раньше. Большинство преступлений, связанных с Фукацу, укладываются в четыре основные категории. Сокрытие Фукацу преступником лично, сокрытие Фукацу при содействии родственников, друзей или иных сообщников, фальшивое Фукацу, которого в действительности не было, Фукацу, при котором один перерожденец выдает себя за другого, однако бывают и особые случаи, которые плохо вписываются в ту или иную категорию. Например, эти примеры и были самым интересным. Голос Фуда терял сухость, оживал, а слог делался едва ли не актерским. Чувствовалось, что старик рассказывает в свое удовольствие, а не по долгу службы. Мои уши сразу же отрастали и удлинялись на манер лисьих, словно я был не Тарюмон Рейден, а лис-оборотень в момент превращения. Так я старался ничего не пропустить. Случай братьев-близнецов, лесорубов с горы Хинадаке. Валили братья лес, срубили очередное дерево, а тут, откуда ни возьмись, путник вывернул из-за скалы, когда дерево стало падать. Хрясь и насмерть. Несчастный случай. Непреднамеренное убийство. Братья не скрывались, сами доложили в службу карпа и дракона, сделали заявление о Фукацу, все честь по чести. Вины нет, наказывать не за что. Одна беда. Каждый утверждал, что это он теперь паломник Хару из Аамори, а другой самозванец. Из-за этого близнецы разругались и подрались прямо в управе. Пришлось разнимать. Провели раздельный допрос. Оба отвечали одно и то же слово в слово, будто не просто оставались близнецами, а сделались одним человеком в двух телах. Друзья и родственники Хару, когда их разыскали, полностью подтвердили сказанное обоими. Иногда Фуда рассказывал историю до конца. В таких случаях мне становилось ясно, что же произошло на самом деле, кто был виноват и как дознавателю удалось изобличить преступника. Но случалось, что архивариус замолкал посреди рассказа, и хоть клещами из него слова тяни, не поддавался. Вот как с делом о близнецах-лесорубах и паломнике из Аамори. Я жду, верчусь на столе. Кента бронится, что вместо доблестного карпа у него получается совершенно неприличный угорь, а Фуда молчит. Ну и я молчу. Знаю, хитрый старик ничего не делает случайно или по забывчивости. Какую цель он преследует? Чего хочет от меня? Я надеялся, что со временем это пойму. Как учил настоятель Иссен, на дне терпения находится небо. Или вот еще. Любопытная история о слепом провидце и фальшивом фукацу, которая позднее оказалась настоящим. В какой-то момент я начал всерьез беспокоиться, что когда дело дойдет до обещанного экзамена, моя бедная голова будет напрочь забита близнецами, провидцами, честными людьми и записными обманщиками. Хоть садись, пиши новые повести о бренном мире. Все же требования официальных уложений и наставления по проведению дознаний вылетят из нее вольными птицами и больше не вернутся. Спросит меня Сэки-сан. При допросе подозреваемого зачем надо следить в особенности? Отвечай, младший дознаватель Рейден. А я ему в ответ. Жил-был в городе Момояма некий торговец с одеждой по имени Мура и с бородавкой на носу. И вот однажды перестал вышеупомянутый Мура узнавать собственную дочь, бросая в нее утварью и мисками с рисом. Тот-то Сэки-сан обрадуется. Но все рано или поздно заканчивается. Закончились и мои подвальные стязания вместе с лекциями Фуда. «Завтра отдыхаешь», — уведомил меня старик. «Послезавтра экзамен. В час зайца явишься к старшему дознавателю Сэки». И исчез прежде, чем Кента отвязал меня от стола. На следующий день я выпросил у матери зеркало и долго любовался своей замечательной татуированной спиной. Целиком карп в зеркале не помещался. Ну да ничего. Рассмотрел как-то, оделся, пошел, помахал плетями, нагрел воды, перелил в бочку, стоявшую в саду под навесом, залез, вымылся, еще полюбовался карпом. Мытый он смотрелся лучше. День тянулся и тянулся. Карп не спасал. Меня томили дурные предчувствия. Провал, позор, изгнание со службы. Что ел, не помню. Ночью не мог сомкнуть глаз. В тысячный раз перебирал в уме наставления Фуда. Под утро забылся беспокойным сном. Снились пожар и землетрясение. «Вставай!» Отец тряс меня за плечо. «Опоздаешь на экзамен!»